По мере развития мезоамериканских государств в первые века нашей эры, когда цари, династии, их полководцы, их чиновники начинают требовать новых ресурсов, начинают требовать новых земель, там, новой славы, нового престижа, государства начинают воевать друг с другом и расширяются, там, небольшие государства нового типа, которые там, охватывают несколько городов, превращаются там, сначала в региональные царства, и потом формируются первые империи. Вообще идея того, что империя присутствовала как тип политической структуры в Мезоамерике, эта идея в мезоамериканистике обсуждалась давно, еще начиная с самого начала развития этой дисциплины. Довольно долго дискутировалось о том, что же все-таки за характер носила там, империя предиспанская, ацтекская, которая существовала уже там, в 15-16 веках. А вот то, что могла существовать империя, там, скажем, в первом тысячелетии нашей эры, это вопрос был довольно долго дискуссионный. Но теперь, благодаря, во-первых, археологическим данным, и, во-вторых, благодаря тому, что историкам и специалистам по иероглифической письменности майя удалось соотнести определенные данные, которые мы имеем в письменных источниках майяских, с общими данными по истории Мезоамерики, мы понимаем, что первая империя мезоамериканская сформировалась, очевидно, во втором, может быть, в третьем веке нашей эры, и столицей ее был Теотиуакан. Теотиуакан — это, судя по всему, крупнейший мегаполис не только Мезоамерики, но и на тот момент один из крупнейших мегаполисов мира в первом тысячелетии нашей эры. Это город, которым, судя по археологическим данным, жило от 125 до 150 тысяч человек где-то там в 4-5 веках. В общем, во всем мире, наверное, китайские города, может быть, были крупнее, но я подозреваю, что в Западной Европе и, может быть, даже в римском мире в это время не так много было таких больших городов. Мы, к сожалению, неплохо знаем об этой империи благодаря археологическим данным, мы неплохо знаем об этой империи благодаря ее искусству, но непосредственные детали ее истории, к сожалению, от нас ускользают, поскольку теотиуаканская письменность, которая была, но она пока не дешифрована. Увы, это связано с особенностью вообще письменной традиции, которая, наверное, как раз вот от Теотиуакана берет свое происхождение, свое начало. Это особая парадигма, особая такая нарративная стратегия, когда люди не пишут текст сплошняком. Они считают, что можно написать имя, достаточно написать титул, достаточно написать иероглифы топонимические, названия городов, названия местностей. Но описывать действие словами не нужно, действие можно просто нарисовать. Это не означает, что это пиктография или идеография, ничего подобного. Это вполне себе развитая письменность словесно-слогового типа со знаками, которые передают слова, со знаками, которые передают фонетические последовательности. Но при этом этим людям кажется, что не нужно полностью выписывать глагол. Он пошел, он захватил, он завоевал. В результате дешифровать такую письменность гораздо сложнее, чем письменность, которая полноценная, и там есть полноценные длинные тексты. Поэтому из мезоамериканских письменностей, например, письменность майяская дешифрована, конечно же, благодаря работам Кнорзова, а вот письменность теотиуаканская пока еще нет. Поэтому мы знаем, с одной стороны, из археологических, из материальных остатков о том, как функционировал этот город, как функционировало это государство, а с другой стороны, мы знаем отражение какие-то, я бы даже сказал, не отражение, а может быть, оттенки или тени этой истории из источников майяских. Теотиуакан — это город, который располагается неподалеку от нынешнего Мехико. Это, пожалуй, если прилететь в Мехико, самый близкий археологический памятник. Это город, который впечатляет не только сейчас туристов, археологов. Это город, который впечатлял всегда. Он впечатлял, и ацтеков, живших в долине Мехико, и испанцев, которые пришли. Прежде всего, благодаря масштабам. Это город очень монументальный. Это на плоской такой равнине воздвигнутые очень высокие пирамиды, прежде всего пирамиды Солнца и пирамиды Луны, одни из самых крупных монументальных построек в Мезоамерике. И, собственно, сам масштаб этих монументальных построек, он показывает, какая мощь была в руках правителей Теотиуакана, насколько людей они могли привлечь для того, чтобы построить гигантские сооружения, которые возвышаются на несколько десятков метров. Теотиуакан был основан как небольшое поселение там, ну, еще в там, последние века до нашей эры. И тот факт, что он стал столицей большого государства и потом превратился в столицу империи, во многом случайен. Потому что, судя по всему, основным соперником Теотиуакана был город, который мы знаем под археологическим названием Куикуилька, который располагался на юге долины Мехико. И Куикуилька, ну вот где-то там в там, втором, третьем, может быть, четвертом веке нашей эры, был разрушен извержением вулкана. Да, его просто залило лавой, поэтому там в 30-е годы археологи, которые там копали, они не копали, на самом деле, а взрывали динамитом эту лаву. Для того, чтобы понять, что же за слои располагаются внизу. Соответственно, это извержение, оно подкосило этого соперника и привело к тому, что много людей из южной части долины Мехико переселилось на север, да, и Теотиуакан стал расти очень-очень быстро. Мы видим да, активную строительную политику. Мы видим, как город выстраивается вокруг центральной оси, так называемая дорога мертвых. Ну, мы не уверены, что на самом деле дорога мертвых, но это вот такой проспект, который ведет от одного комплекса, который мы сейчас называем Сьюдадела. Это комплекс, очевидно, административный, и это комплекс политический. Это комплекс, в том числе и ритуальный, потому что посередине там располагается так называемый храм Кицалькоатля или храм пернатого змея. Это невысокая пирамида, которая значит, украшена изображениями там, пернатого змея, другого божества, мозаичного змея так называемого. Ну, и она теснейшим образом была связана с культом правителя, теснейшим образом была связана с идеологией, с религией. И эта дорога мертвых, она ведет, соответственно, к пирамиде Солнца и пирамиде Луны. И по бокам этой дороги то ли храмы, то ли административные здания. Ну, в общем, да, постройки, которые, видимо, исследователям, которые назвали дорогу мертвых, казалось, что они связаны там, с упокойным культом и так далее. А вокруг, ну, как бы, да, ориентированно на эту основную ось, стоят компаунды, жилые комплексы, в которых живут люди. Система этих компаундов была явно спланирована по единой сетке, по единому проекту, вот, очевидно, во втором веке нашей эры. Это такие многоквартирные дома в какой-то степени. Потому что это не отдельные жилища там вокруг единого двора, а это действительно единые комплексы, огороженные единой стеной. Они, как правило, одноэтажные, но в некоторых случаях там есть и двухэтажные. Там масса внутренних двориков, хозяйственных помещений и всего прочего. Но тот факт, что вот каждый из них огорожен и каждый из них представляет собой замкнутое целое, показывает, что, очевидно, каждый из них связан там с определенной семейной единицей, может быть, там родовой группой чуть больше семьи. Изначально таких комплексов насчитывалось около 2000. По крайней мере, вот картографирование показало, что там ну, в районе 2000. Да, приблизительно в каждом из них жило там несколько десятков человек, ну, там 50-60. Вот такое стандартное базовое население города в районе там, 125 тысяч человек. Люди, которые жили в этих компаундах, у них была определенная там, стандартизованная культура. Они пользовались там очень-очень похожим набором ритуальной, например, керамики, связанной там с воскурением благовоний в честь предков. Они пользовались определенным там набором керамики бытовой. Что очень интересно, в Теотиуакане была крайне популярна так называемая тонкостенная оранжевая керамика. И гигантское количество именно керамики находят в самом городе, но при этом она не производилась здесь. Да, ее покупали в каких-то немеренных гигантских количествах там, в 200 километрах к югу на территории нынешней южной части нынешнего штата Пуэбло, где были месторождения глины и где люди производили эту керамику. Вот это тоже очень показательно. При том, что Теотиуакан это город очень развитый, при том, что там было очень развито ремесло, в частности, там, обработка обсидиана, да, но тем не менее это во многом город, который жил за счет того, что покупал да, или каким-то другим образом приобретал вот эту крайне популярную керамику. Почему она была популярна, так мы не знаем. Вот эта единая культура, она распространялась по всей Мезоамерике. Да, один из самых важных, одна из самых важных черт вот, экспансии Теотиуаканской, которую мы видим, это строительство этих компаундов. Вот там, где мы неожиданно там, на месте местной традиции домостроительства обнаружим эти компаунды, в частности, там, например, в долине Тула в штате Идальго, там, или в долине Мацинак в штате Морелос, в некоторых других долинах, на территории там, горной Мексики, мы понимаем, вот пришли эти вакансы. Кроме того, они приносят с собой совершенно определенную идеологическую концепцию. Верховное божество, точнее божество, связанное с властью правителя, это бог дождя, божество точнее дождя и молнии, которое мы условно называем тлалок, ну, потому что мы не знаем точно, на каком языке говорили теотиоканцы. Наверное, они тоже, судя по имеющимся данным, говорили на каком-то языке из юто-астекской языковой семьи, из астекской ее ветви. Но точного языкового не знаем. Да, и мы видим изображение этого божества, очень специфическое, потому что у него очень специфический головной убор, так называемый головной убор с кисточками, и очень специфические такие очки вокруг глаз. Непонятно, что это такое, для чего это функционирует. Но вот когда мы видим фигуру в очках, мы явно понимаем, что это теотиоканское влияние, конечно. И специфические элементы архитектуры, так называемый талут и таблеру, это такая, значит, прямая панель, а потом резкий скос, тоже изобретение, наверное, не теотиоканское, но очень активно теотиоканцами распространявшееся. Как эта экспансия осуществлялась? Мы это как раз видим на примере территории региона, удаленного от Центральной Мексики, там больше, чем на 1000 километров. Это область Майя. Вот там, благодаря прочтению надписей иероглифических там, конца 4 века, мы видим, вот, что же может произойти там, с регионом, который в той или иной степени превращается в объект интереса Теотиуакана. Еще в 60-70-е годы, до того, как надписи стали читать толком, только в начале время изучения, да, были видны определенные там, элементы искусства, элементы иконографии. В 2000-е годы, после того, как тексты были прочитаны, мы поняли, что в 378 году в земли майя вторгается человек, которого по-майяски зовут Сиях-Ках. Это, очевидно, перевод какого-то теотиоаканского имени. У него титул Каломте, очевидно, связанный вот как раз с божеством дождя и грозы. И он как бы правая и левая рука человека, которого опять-таки на языке майя зовут Хацонкуй. И он правит где-то в далеком-далеком великом городе, и в регионе, который называется «Пять великих холмов». Вот сам этот Хацонкуй никогда не присутствует в землях майя. Да? Все там цари майя, они становятся его вассалами, они ему подчиняются. Эти люди, которые приходят, они приходят не сами, не просто, да, они приходят как люди, безусловно, они приносят новых богов, в частности, такой 18-ликий змей, да, или змей с 18 ликами. Это вот как раз так называемый мозаичный змей, теотиоаканский, божество, связанное с войной, с огнем, он очень-очень красивый такой, да, и он абсолютно чужеземный. Да, они приносят новую политическую организацию, они приносят там определенные элементы культуры, они приносят с собой образцы для того, чтобы копировать искусство теотиоаканское. Да, мы видим сосуды, которые сделаны полностью в теотиоаканском стиле, но сделаны на месте, местными мастерами. Потому что, конечно же, возить туда-сюда посуду на 1000 километров очень далеко. И таким образом, вот что делает этот новый пришедший человек, Сиях-Ках? Он утверждает царей, которые являются его вассалами, в разных местных городах. И эти правители, они ему подчиняются, да, они там приносят ему дань, они все время говорят, что они его вассалы, что они ему подчинены. Эта империя большая, потому что, повторюсь, в общем, даже ацтеки не завоевали низменные районы майя. В этом смысле Теотиоаканская империя, наверное, в этом направлении была обширнее. Но в то же время эта империя очень и очень нестабильная. Она существует в этой своей протяженности где-то, наверное, до начала 6 века, может быть, даже до конца 5-го, то есть около 100 лет, может быть, чуть больше. Когда потом местные правители, набравшиеся сил, набравшиеся уже претензий на независимость, начинают отпадать, сами провозглашают себя там, да, царями царей, принимают этот титул Каламте, который до этого носит только, очевидно, правитель Теотиуакана. И тут начинается дальнейшее развитие области майи, дальнейшее развитие местных политических структур. Вообще Теотиоаканское государство распадается где-то вот как раз в 6 веке, причем причина не очень понятна. Много гипотез о том, что политический конфликт, социальный взрыв какой-то, может быть, там это связано и с какими-то экологическими проблемами. Но к середине 6 века, очевидно, уже такого большого имперского объединения нету. Есть много разных государств, которые с другом соперничают, воюют. Сам Теотиуакан еще живет какое-то время, как очень важный центр, там может быть центр паломничества, сохраняющий определенный статус политический. Но уже это не та великая империя, первая, безусловно, империя Мезоамерики, повторюсь, которую мы, наверное, будем изучать еще очень долго, потому что в ней много всего интересного.